А. Гласность. Лежат два кремня рядом. Ну и ничего. Лежат и безмолвствуют. Идет мимо искусный прохожий. Берет один кремень, берет другой. Рассматривает их внимательно. Осторожно ударяет друг от друга. И вот искра. Михаил Салтыков-Щедрин. Среди бесспорных благодеяний Горбачевской эпохи новые слова, обогатившие язык всех народов мира. Рядом с перестройкой наибольшую карьеру сделала гласность. Перевод на основные языки был сделан в Москве агентством печати «Новости», и западные масс-медиа стали употреблять слово, споря иногда о его смысле, но неизменно соглашаясь, что гласность – это хорошо, что это заслуга Горбачева, что это вернейший признак радикальных изменений в СССР. Корень гласности – голос. Толковый словарь русского языка «Даля», вышедший первым изданием в 1863-1866 годах, определял значение слова как известность, общеизвестность. Словарь «Даля» появился в эпоху реформ Александра II, и гласность приобрела в это время смысл политический. Слово стало выражать общественное требование открытости, участия в жизни страны, открытого гласного суда. После административной реформы членов дум городского самоуправления с правом голоса стали называть гласными. Салтыков-Щедрин со свойственной великому сатирику иронии раскрыл пределы гласности, разрешенной свободы. Искусность прохожего, его внимательность и осторожность, что если бы прохожий был неискусен, спрашивает писатель, что если бы он ударил неосторожно, если бы поблизости оказался навоз или другой удобно воспламеняющий материал, извлеченная из кремня искра упала бы в сей материал, воспламенила бы его, и вот пожар. В 1981 году стандартный четырехтомный словарь русского языка не дает определения существительного гласность и отправляет читателя к прилагательному «гласный», который означает «доступный для общественного ознакомления и обсуждения». В этом определении главное – доступный, кем-то сделанный доступным, кем-то разрешенный. Краткий политический словарь 1987 года дает полное исчерпывающее объяснение смысла слова, определяющего политическое мышление Горбачева. В предшествующих трех изданиях политического словаря гласности не было. В издании 1983 года, исключавшим цитаты из Брежнева и заменивших их цитатами из Андропова, за гипотезой следовало глобальный. В Горбачевском словаре после гипотезы идет гласность. Гласность, определяет политический словарь, один из важнейших демократических принципов, обеспечивающий открытость работы органов управления, доступность для общественного ознакомления с их деятельностью. А затем словарь раскрывает цель появления нового слова-лозунга. Гласность – наиболее массовая форма контроля населения за работой органов власти, особенно местных, борьбы против бюрократии. Инструментальный характер суррогата свободы слова подчеркнут направленностью контроля населения, прежде всего, за деятельностью местных органов власти. Статья в политическом словаре определяет границы. Гласности не подлежат сведения, содержащие государственную, военную, научно-техническую, производственную, следственную, врачебную и тому подобную тайны. В скобках читателя отправляют к статье «Бдительность революционная». В предыдущем издании ее не было. В последний раз краткий политический словарь включал статью «Бдительность революционная» в издании 1969 года. Было в ней 11 строк, не оставлявших сомнения в прочности веры. Революционная зоркость, умение распознать и обезвредить классового врага, неотъемлемое качество коммунистов, особенно необходимо в обстановке острой идеологической борьбы, происходящей между социализмом и капитализмом, патриотический долг, гражданская обязанность каждого советского человека, способствующая укреплению мощи первого в мире социалистического государства, всех стран социалистического содружества, надежные средства защиты дела мира во всем мире. В 1987 году словарь возвращается к понятию «бдительность революционная». Но статья расширена в 3 раза, до 37 строк. Для сравнения, в гласности 21 строка, новая редакция «бдительности революционной» сохраняет напоминание о патриотизме, гражданском долге, о цели, борьбе с враждебными социализму силами, мешающими утверждению передового социального строя. Она ставит требования бдительности революционной в контекст нового исторического этапа, когда даже наиболее агрессивным силам становится понятной невозможность решения исторического спора между социализмом и капитализмом военными средствами. Реакционные круги Запада, извещает статья, решают ослабить социализм, вызвать его внутреннюю эрозию. Для этого они используют разведку, методы психологической войны, проводят идеологические кампании, рассчитанные на подрыв доверия к социалистическому строю, шельмуют социалистический образ жизни, спекулируют на национальных чувствах и так далее. Сравнивая 2 редакции статьи «Бдительность революционная», легко убедиться, что в 1987 году необходимость в бдительности революционной подчеркнута значительно сильнее, чем в 1969 году. Авторы настаивают на том, что исчезновение угрозы военного нападения на СССР привело к значительному усилению опасности внутренней эрозии социализма под воздействием вражеской идеологии. Бдительность революционная – неразлучный спутник гласности, ее верный страж. 21 строку гласности и 37 строк бдительности следует читать вместе. Только тогда возможности и невозможности гласности, ее цели и границы, ее принципиальное отличие от свободы слова становятся очевидны. Эксперт в области рекламы Жак Сагеля говорит о парадоксальном правиле коммуникации. Путь к массе идет через элиту, и констатирует, что Горбачев с первых дней своего правления начал соблазнять элиту. 7-й секретарь не может претендовать на авторский патент. Техника обольщения мастеров культуры, в первую очередь писателей и кинематографистов, была в деталях разработана Сталиным. Ленин, обладавший властью, действовал через партийный и полицейский аппарат. В 1922 году он выбросил из страны большую группу философов, писателей, ученых, отравлявших, по его мнению, народ идеалистической заразой. До этого, осенью 1921 года, Ленин вынуждает покинуть родину Максима Горького, критиковавшего некоторые аспекты большевистской политики. Во второй половине 20-х годов Сталин, начиная свое восхождение к вершине власти, обращает пристальное внимание на властителей дум. Он прилагает немалые усилия, чтобы соблазнить Горького вернуться в Советский Союз. Первый приезд знаменитейшего русского писателя – из фактической, если не юридической, эмиграции в 1928 году был триумфом Горького и Сталина. Дом и дача Горького становятся местом встреч писателей со Сталиным, который приезжает в гости к автору романа «Мать». В 1932-1934 годах, когда осуществляется национализация литературы, организуется Союз советских писателей, утверждается единственный правильный творческий метод – социалистический реализм. Сталин непосредственно руководит процессом. Его бывший секретарь Александр Щербаков становится секретарем Союза, действующим как рука генерального секретаря. В это время Горький пишет в письме председателю госиздата Халатову: «Как великолепно развертывается Сталин! Смотри, Вадим Баранов, да и нет Максима Горького. Советская культура, 1 апреля 1989 года». До конца дней Сталин не спускает глаз с литературы и кино. Премии его имени, присуждаемые по его желанию и выбору, определяли сталинскую, следовательно, единственно верную шкалу ценностей. Жесточайшие репрессии, жертвами которых были вместе со всем населением страны писатели, кинематографисты, музыканты, были особой сталинской формой управления культурой. Деятели культуры не переставали превозносить Сталина, выражать ему свою безграничную любовь, ибо это была плата за огромную власть, которую он им дал. От имени генерального секретаря, от имени партии они управляли душами народа. Важную роль в сталинском арсенале, воздействие на элиту, играли личные встречи, например, с Сергеем Эйзенштейном, телефонные звонки, например, Пастернаку и Булгакову. Американский журналист Энтони Льюис с поразительной самоуверенностью, которую дает только поразительное невежество, предлагая Рейгану брать пример с Горбачева, восторгался. В контексте советской культуры и истории было удивительно, что Михаил Горбачев лично позвонил господину Сахарову в Горький, чтобы сообщить ему новость об освобождении. Когда высокий советский чиновник обращался к известному диссиденту. Нью-Йорк Таймс, 30 декабря 1986 года. Василий Гроссман, автор романа «Жизнь и судьба», не только ответил американскому журналисту, полагавшему, что его вопрос риторический, но и описал телефонный звонок Сталина диссиденту. Гроссман составил подробнейший сценарий беседы, которым четверть века спустя почти дословно воспользовался Горбачев. Гроссман ничего не выдумал. Он обобщил множество случаев и слухов о звонках вождя. Один из важных персонажей романа, крупнейший ядерный физик Штрум, попал в немилость. Бездарные коллеги нашли его теорию идеалистической, к тому же он еврей. Его изгоняют из института, его осуждают все коллеги, он ждет неминуемого ареста. Это год 1944. И вдруг телефонный звонок. Академик Штрум немедленно узнает голос. Величайший гений всех времен и народов объявляет физику: «Мне кажется, что вы работаете в нужном направлении. Все меняется, как в волшебной сказке». Штрум не успел ничего никому сказать, но его зовут в институт. Коллеги встречают его аплодисментами. Он получает все, что ему нужно в лаборатории. Гроссман пишет: ему достаточно было добродушно усмехнуться человеку, и судьба человека менялась. Из тьмы безвестности человек попадал под дождь славы, почета, силы. И десятки могущественных людей склоняли перед счастливцем головы. Ведь Сталин улыбнулся ему, пошутил, говоря по телефону. Василий Гроссман «Жизнь и судьба», Лозанна, Страница 533. Освободительный телефонный звонок Горбачева Сахарову был блестящим подражанием Сталину и может рассматриваться как модель гласности. Звонок принес огромные политические дивиденды генеральному секретарю. Звонок был проявлением личной доброты лидера, ибо осталось неизвестным ни почему Сахаров был без суда и следствия сослан в Горький, ни почему по одному звонку он был освобожден. Освобождение Сахарова есть дар генерального секретаря народу, то есть элите и Западу. Есть аналогии даже во времени, которые казались генеральным секретарям подходящим для освободительных звонков. 18 апреля 1930 года Сталин звонит Михаилу Булгакову, все пьесы которого были запрещены, лишенному всяких средств к существованию. Вождь благосклонно разговаривает с писателем, спасает его от гибели. Накануне 17 апреля состоялись похороны Маяковского, который покончил самоубийством 3 дня назад. Смерть Маяковского побудила Сталина, кроме того, разрешить выехать на Запад Евгению Замятину. 9 декабря 1986 года Лариса Богораз, жена Анатолия Марченко, известного правозащитника и узника хрущевских и брежневских лагерей, получила телеграмму, извещавшую, что ее муж умер в Чистопольской тюрьме. 23 декабря после звонка Горбачева вернулся из ссылки в Горьком Андрей Сахаров. Сталин мог опасаться, что Булгаков и Замятин последуют примеру Маяковского. Горбачев мог опасаться, что здоровье академика Сахарова не выдержит горьковской ссылки. Василий Гроссман, тонкий аналитик сталинской доброты, показывает, что телефонный звонок, выносивший человека под дождь славы, почета, силы, одновременно разрушал душу этого человека. Академик Штрум, который перед лицом ареста и смерти отказался осудить свои взгляды, после звонка, не задумываясь, совершает подлость по просьбе своих вчерашних гонителей. Гроссман первым заметил главный результат звонков – установление связи между палачом и жертвой, рождение чувства благодарности жертвы к палачу за помилование. Западные психологи, изучавшие психику освобожденных заложников, называли эти чувства стокгольмским синдромом. По отношению к звонкам генеральных секретарей можно, видимо, говорить о синдроме Штрума. Гласность была организована как очередная кампания, декретированная сверху по желанию и решению высшей инстанции. Когда поражение в войне с Японией и революционные выступления 1904-1905 годов побудили Николая II приступить к осуществлению широкой программы реформ, гражданские права, в том числе свобода слова, признанные подданным империи, были регламентированы специальными постановлениями. Свобода слова стала государственным законом. Предварительная цензура была отменена законом. Только в июне 1990 года был принят закон о печати, благодеяния которого будут зависеть от комментирующих закон инструкций, подготавливаемых в тиши кабинетов. Цензура, отмененная формально, сохранилась. Но основную ответственность за направление печатного органа, это относится и к другим средствам массовой информации и пропаганды, несет главный редактор. Главный редактор «Известий» Лаптев рассказал, что примерно в 1986 году на совещании руководителей средств массовой информации Горбачев сказал, как отрубил: «Дорогие товарищи редакторы, вы являетесь главными запретителями и главными разрешителями». Аргументы и факты, номер 36, 1989 год. Процесс организации гласности начался с выбора маяков компании, журналов-моделей и их редакторов. Организованный характер операции проявился в частности в том, что ведущими журналами-еженедельниками были назначены «Московские новости» и «Огонек». Можно бы сказать, что они никогда не имели прогрессивных традиций, если бы советский печатный орган и прогрессивные традиции не были взаимоисключающими понятиями. «Московские новости» родились 5 октября 1930 года как журнал на английском языке «Moscow News», предназначенный для распространения сталинских идей среди прогрессивного человечества. В журнале работали рядом с советскими журналистами иностранные коммунисты. Долгие годы, с 1932 года, его главным редактором был Михаил Бородин, представитель Коминтерна при Сун Ятсене, один из проводников советской политики в Китае в 20-е годы. Затем, до 1949 года, «Московские новости» влекли жалкое существование, распространяя на иностранных языках волшебные сказки о зрелом социализме. В 1956 году журнал стал органом вновь созданного агентства печати новости, находившегося в ведении КГБ и представлявшего альтернативу официальному ТАСС. В 1987 году главный редактор «Московских новостей» Егор Яковлев объяснял: «Орган наш задуман как специальная газета, предназначенная для западных стран. Там нас называли оппозиционной газетой. Теперь относится иначе. МН – проводник политики Горбачева». Магнитофонная запись, сделанная на встрече редакции «Московских новостей» с писателями Москвы в июне 1987 года. «Русская мысль», 4 сентября 1987 года. «Огонек» стал выходить в Москве в 1923 году. С конца 20-х годов был единственным массовым иллюстрированным еженедельником. С 1953 года до начала гласности, более 30 лет, главным редактором журнала был поэт и драматург Анатолий Сафронов, который считался реакционером даже среди советских главных редакторов. Для превращения «Московских новостей» и «Огонька» в глашатые в гласности, перестройки, демократизации было достаточно изменения линии партии и назначения новых главных редакторов. «Огонек» возглавил украинский поэт и журналист Виталий Коротич. «Московские новости» – историк, многолетний работник аппарата ЦК Егор Яковлев. Ни Коротич, ни Яковлев не были известны своими расхождениями с генеральной линией брежневской эпохи, либо очень хорошо их скрывали. Зато были известны, например, путевые записки Коротича, посетившего Соединенные Штаты Америки, озаглавленные «Лицо ненависти». Со сладострастным удовольствием он обнажил язвы американского империализма, не оставляя в уме читателя сомнений относительно превосходства социализма. В конце 1988 года Коротич объяснял, что многое в его книгу было вписано брежневскими редакторами против его воли. Несколько новых главных редакторов в литературно-политических ежемесячниках и был создан авангард гласности. Введение для органов печати хозрасчета самоокупаемости побудило редакторов начать поиски читателей, публикуя сенсационные разоблачения пороков советской жизни, рассказы о таинственном советском прошлом. В конце 1988 года была сделана попытка ограничить влияние маяков гласности, лимитируя на них подписку. Протесты помогли, ограничения с подписки были сняты. «Огонек», «Московские новости», «Новый мир», «Знамя» вышли на первое место по числу подписчиков. Одновременно были продемонстрированы хрупкость гласности и возможности власти. Достаточно поменять главных редакторов в 5-6 журналах и газетах, ввести строгий лимит на подписку, и два кремня, если вспомнить определение Салтыкова-Щедрина, останутся лежать рядом, не производя искры. Гласность поразила советских людей, поразила мир, стала синонимом Горбачевской весны. Основа политической тактики, которая приобрела известность под именем «гласность», разработал Сталин. 13 мая 1947 года, беседуя с писателями Фадеевым и Симоновым, Сталин изложил концепцию, заранее им по свидетельству Симонова продуманную. Генеральный секретарь, который в то время был и председателем Совета министров, предложил изменить характер литературной газеты. Она выходила тогда тиражом в 50 тысяч раз в неделю. Сталин предложил увеличить тираж в 10 раз и выпускать газету 2 раза в неделю. Главное же, он рекомендовал сделать газету не только литературной, но и политической, большой, массовой. «Все наши газеты», — разъяснял свою идею Сталин, «так или иначе официальные газеты, а литературная газета, газета Союза писателей, она может ставить вопросы неофициально, в том числе и такие, которые мы не можем или не хотим поставить официально». Литературная газета, как неофициальная газета, может быть в некоторых вопросах острее, левее нас, может расходиться в остроте постановки вопроса с официально выраженной точкой зрения. Вполне возможно, что мы иногда будем критиковать за это литературную газету. Но она не должна бояться этого. Она, несмотря на критику, должна продолжать свое дело. Симонов добавляет: «Я очень хорошо помню, как Сталин ухмыльнулся при этих словах». Сталин продолжал: «Вы должны понять, что мы не всегда можем официально высказываться о том, о чем нам хотелось бы сказать. Такие случаи бывают в политике, и литературная газета должна нам помогать в этих случаях. И вообще не должна слишком бояться, слишком оглядываться, не должна консультировать свои статьи по международным вопросам с Министерством иностранных дел. Министерство иностранных дел не должно читать эти статьи. Министерство иностранных дел занимается своими делами, литературные газеты своими». Наконец Сталин объявил, что если новая литературная газета получится, то мы, может быть, предложим вам, чтобы вы создали при литературной газете свое собственное неофициальное телеграфное агентство для получения и распространения неофициальной информации. Константин Симонов. «Глазами человека моего поколения». Знамя, номер 3, 1988 год, страница 62.